«Можно», — ответил Цолингер, — «можно. Все можно, мой милый Войцеховский, но только вовремя. Богословская пока что нам нужна. Зачем пугать дичь раньше той поры, когда охота коммерчески выгодна? Надеюсь, вы понимаете меня?» Войцеховский поклонился, а Цолингер пошел навстречу штандартенфюреру фон Цанке, который с дюжиной своих офицеров в черных мундирах и с практикантами и стажерами в форме своих армий, опираясь на трость и что-то, как всегда объясняя, входил в главный зал. Кельнерши присели, делая церемонный реверанс. Фон Цанке поморщился. «Зачем это?» — спросил он. «Что за дурной тон? Это же публичный дом в Гайдельберге во времена моей далекой юности. Цолингер, я надеюсь, это не вы придумали? И не вы, господин Войцеховский. Кельнер должен не существовать. Он более дух, нежели плоть. Такова идея, вам понятно?» Цолингер усмехнулся. Войцеховский вздохнул. Штандартенфюрер, побрякивая и позванивая всеми своими крестами и медалями, проследовал дальше. «Есть такая доктрина, что побежденным якобы надо сохранять видимость свободы», — продолжал он, оглядывая почтительные и неподвижные лица своих офицеров. «Утверждается при этом, что побежденные любят видимости, верят в них, надеясь, что со временем им будет совсем легко. Это, господа, в высшей степени вредная доктрина. Вера в будущее чревата борьбой за будущее. Это нельзя не понимать. Мы призваны провидением исключить самую мысль о будущем, а следовательно, и борьбу за него. Наша задача — обеспечить войска тихие, покорные, нравственные, идейно кастрированные, и не уничтожением индивидуумов надлежит нам заниматься, а уничтожением тех масс, приучившихся коммунистически мыслить, которые молчат, но молчание это исполнено протеста». Войцеховский проводил фон Цанке с его свитой до мест в центре большого стола, поставленного по-русски покоем, и пошел в кухню проверить, каковы там дела. Из холодного цеха кельнерши уже понесли закуски, он привычно распорядился: «Быстрее, девочки, быстрее!» Спустился по винтовой лестнице, это был директорский вход, и, закурив черную ароматную сигарку, широко расставил ноги в лаковых туфлях и сложил по-наполеоновски руки на груди. В это самое мгновение он и увидел маленького и, возможно, горбатого чужого, который, быстро и как-то косола поступая, в натянутом поверх коцевейки халате, прошмыгнул мимо оцинкованного разделочного стола и исчез за широкими спинами поваров-солдат, вызванных сюда на эту ночь. «Кто он?» — крикнул Войцеховский вслед исчезнувшему человеку, но немцы-повара не поняли. На плите шипели котлеты минути во фритюре, громко фыркал высыпаемый из ведра в противень картофель-соломка, гремела посуда, и во всем этом шуме Войцеховскому пришлось самому выяснять, кто был этот горбатый, быстрый и косолапый. Ничего другого шеф-директор о нем сказать не мог. В овощной, заготовочной, работала одна только Алевтина, о чем-то задумавшись, резала брусочками свеклу. «Привет, мадам!» — вежливо и весело сказал Войцеховский. Он избрал себе за нерушимое правило лично быть с русскими любезным и, по возможности, обаятельным. «Как вы поживаете?» «Здравствуйте, господин директор!» — чуть удивленно ответила Алевтина. «Я надеюсь, вы хорошо поживаете?» «Я хорошо поживаю!» — уже испуганно сказала она. Шеф-директор покачивался, стоя перед ней с носков на пятки, и лаковые туфли его поскрипывали в тишине этого глубокого подвала. «Кто он был, такой быстрый и косолапый?» На превосходном, как ему представлялось, красочном и истинно русском языке осведомился шеф. «Он шел отсюда. Я это заметил из отдела мясного жаренья. Он, возможно, также был горбатый. Или маленький, но очень толстенький. Впрочем, наверное, все-таки горбатый». «Отсюда?» — удивилась Алевтина Андреевна. «Здесь, господин директор, никого не было. Картофель-соломку я сама только что вынесла. Может быть, покуда я выходила?» тоже вряд ли столкнулась бы